Глава 12, из которой видно, что нелегко заставить пастора говорить, если он решил молчать. Дом преподобного Теркумеля был расположен в квартале Кенонгет, на самой известной улице старого города, Старой Коптилки, как его называют в старинных рукописях. Это здание примыкало к дому Джона Нокса, а окна в доме Нокса в середине XVI века частенько открывались, когда знаменитый шотландский реформатор обращался с воззваниями к толпе. Примечание. Джон Нокс. Годы жизни 1505-1572. Шотландский реформатор, основатель пресвитерианской церкви. Конец примечания. Это близкое соседство очень нравилось преподобному Теркумелю. Он тоже стремился проводить в жизнь свои реформы. Правда, он произносил проповеди не из окна, но на это была особая причина. Дело в том, что окно его комнаты не выходило на улицу. Оно выходило на северную сторону, на овраг, ныне изборожденный рельсами и превращенный в общественный сад. С фасада это окно было бы на уровне третьего этажа, а со стороны оврага, благодаря понижению почвы, на уровне восьмого. А разве можно проповедовать с такой высоты? В общем, это был мрачный и неуютный дом, окруженный узкими грязными переулками, где самый воздух заражен миазмами. С давних пор эта часть города именуется «Ловушка». Подобные кварталы прилегают к исторической центральной магистрали Кенонгет, которая тянется под разными названиями от замка Холерут до Эдинбургского замка, одной из четырех крепостей Шотландии, которые по союзному договору всегда обязаны сохранять готовность к обороне. И вот на следующее утро, то есть 26 июня, как раз в тот момент, когда на соседней церкви раздался последний, восьмой удар колокола, перед дверью упомянутого дома остановились дядюшка Антифер, банкир Замбуко и сопровождавший их Жюэль. Бен Омар не получил приглашения присоединиться к ним, так как его присутствие при первом свидании не было необходимым, а, следовательно, и Саук, к его большой досаде, тоже не попал в число визитеров. Если пастор откроет тайну широты, Саук ничего не узнает и не сможет опередить малуинца в поисках третьего островка. Трегумен тоже остался в отеле. Дожидаясь своих спутников, он развлекался созерцанием чудес улицы Принца и вычурного великолепия памятника Вальтеру Скотту. Примечание. Вальтер Скотт. Годы жизни 1771-1832. Великий шотландский писатель, автор знаменитых исторических романов. Конец примечания. Жюэль, конечно, не мог отказаться сопровождать дядю, хотя бы потому, что был нужен ему в качестве переводчика. Да кроме того, ему и самому не терпелось узнать, где находится новый островок, и не заставит ли их на этот раз фантазия Камиль-Паши прогуляться по морям Нового Света. А Саук, поняв, что его устранили от визита к Теркумелю, впал в сильнейший гнев и, как обычно, обрушил всю свою ярость на Бен Омара. После ухода сонаследников он осыпал несчастного нотариуса самыми грубыми ругательствами, самыми страшными угрозами. «Да, это ты виноват!» — кричал Саук, опрокидывая стулья. «У меня так и чешутся руки дать тебе палкой по голове за твою глупость!» «Ваша светлость, я сделал все, что мог!» «Нет, не сделал! Ты должен был заявить этому проклятому матросу! Ты должен был внушить ему, что твое присутствие необходимо, неизбежно, обязательно! Тогда они хоть взяли бы тебя одного, и ты бы узнал и сообщил мне широту этого третьего острова! И, может быть, мне бы удалось добраться до него раньше других! Чтоб тебя Магомед задушил!» «Первый раз мои планы рухнули в Маскате, во второй раз в Маюмбе, и подумать только, что они могут лопнуть и в третий раз! И все потому, что ты засел на одном месте, как чучело старого ибиса!» «Я прошу вас, ваша светлость!» «А я клянусь тебе, что если я потерплю неудачу, ты поплатишься своей шкурой!» Эта сцена приняла под конец столь бурный характер, что Трегумен услышал крики и подошел к двери их комнаты. И счастье для Саука, что он изливал гнев на египетском языке. Если бы он ругал Бен-Омара по-французски, Трегумен узнал бы о его гнусных замыслах, узнал бы, что за личность скрывается под именем Назима, и эта личность получила бы по заслугам. И все же, хотя Трегумен не понял сути дела, его поразило грубое обращение клерка с Бен-Омаром. Подозрения молодого капитана полностью подтверждались. Дядюшка Антифер, Замбуко и Жюэль, переступив порог пасторского дома, стали подниматься по деревянной лестнице, держась за засаленную веревку, висевшую на стене. Ни за что Трегумен, хоть и сильно похудевший за это время, не взобрался бы по такой узкой и темной винтовой лестнице. Посетители дошли до площадки третьего этажа, последнего на этой стороне дома. Маленькая стрельчатая дверь в глубине, на ней дощечка с именем преподобного Теркумеля. Дядюшка Антифер испустил глубокий вздох облегчения. Уф! Затем он постучал в дверь. Никакого ответа. Неужели пастора нет дома? По какому праву, позвольте вас спросить? Человек, которому приносят миллионы... Антифер постучал еще раз, немного сильнее. На этот раз изнутри послышался легкий шум. Дверь, правда, осталась на запоре, но под дощечкой с именем преподобного Теркумеля приоткрылось задвижное окошечко. В окошечке показалась уже знакомая им голова пастора. «Что вам угодно?» — спросил Теркумель тоном человека, которому не нравится, когда его тревожат. «Нам хотелось бы поговорить с вами. Очень недолго», — ответил по-английски Жюэль. «О чем?» «По очень важному делу». «У меня нет никаких дел, ни важных, ни неважных». «Да откроет он, наконец, этот преподобный!» — закричал Антифер, которому надоели церемонии. Услышав это, пастор спросил на чистейшем французском языке, которым владел в совершенстве. «Вы французы?» «Французы», — ответил Жюэль. И, считая, что это облегчит им доступ к Теркумелю, добавил: «Французы, которые присутствовали вчера на вашей проповеди в церкви престола Господня». «И у которых есть желание принять мои доктрины?» — живо спросил проповедник. «Может быть, ваше преподобие». «Скорее он примет наши», — пробурчал дядюшка Антифер. «Впрочем, если он предпочитает уступить нам свою долю». Дверь открылась, и мнимые неофиты очутились перед преподобным Теркумелем. Примечание. Неофит — новообращенный в какую-либо веру. Конец примечания. Они вошли в комнату, освещенную в глубине единственным окном, выходившим на северный овраг. В одном углу стояла железная кровать с соломенным тюфяком и одеялом, в другом — стол с туалетными принадлежностями, вместо стула — табурет, вместо мебели — один запертый шкаф, в котором, по-видимому, хранилась одежда. Несколько книг на полке, среди них традиционная Библия в переплете с истрепанными углами, бумаги, перья, чернильница, никаких занавесок. Голые стены, побеленные известью. На ночном столике лампа с низко опущенным абажуром. Это была одновременно и спальня, и рабочий кабинет. Пастор, видимо, ограничивался лишь самым необходимым. Обедал он в соседнем кабачке, и, конечно, это отнюдь не был модный ресторан. Преподобный Теркумель, весь в черном, затянутый в длинный сюртук, из-под воротничка которого виднелась узкая белая лента галстука, при появлении иностранцев снял цилиндр, и если не пригласил их сесть, то исключительно потому, что мог предложить только один табурет. По правде говоря, миллионы нигде бы так не пригодились, как в этой монашеской келье, все содержимое которой едва ли можно было оценить в 30 шиллингов. Дядюшка Антифер и банкир Замбуко переглянулись. «Пора уже открыть огонь. Раз их сонаследник говорит по-французски, они больше не нуждались в посредничестве Жюэля, и молодой капитан превращался в простого зрителя». Такой оборот дела вполне его устраивал, и он не без любопытства готовился присутствовать при этой баталии. Кто будет победителем? Вряд ли он согласился бы держать пари за дядюшку. Вначале Антифер так смутился, что сам бы этому не поверил. Когда ему стали известны взгляды непримиримого проповедника на земные блага, он решил действовать хитро и осторожно, и, предварительно позондировав почву, незаметно подготовить преподобного Теркумеля к тому, что он должен показать имеющееся у него письмо Камиль к Паши, в котором без сомнения указаны цифры новой и, надо надеяться, последней широты. Такого же мнения придерживался и Замбукко, не устававший поучать своего будущего Шурина, как ему нужно действовать. Но хватит ли силу этого бешеного малуинца сдержать свою ярость, если его нервы все время находятся во взвинченном состоянии? Не вспылит ли он при первом же возражении и не начнет ли бить стекла? Между тем, первым заговорил не он. Пока три визитера переминались с ноги на ногу, преподобный Теркумель встал перед ними в позе проповедника. Убежденный, что эти люди явились к нему, горя желанием последовать его доктрине, он думал только о том, как бы красноречивее изложить им свои принципы. «Братья мои», — сказал он, складывая руки в порыве признательности, — «я благодарю Всевышнего, который даровал мне силу убеждения, давшую мне возможность вселить в ваши души презрение к богатству и отречение от земных благ». Стоило только взглянуть при этом вступлении на лица обоих сонаследников. «Братья мои», — продолжал проповедник, — «уничтожая сокровища, которыми вы владеете...» «Которыми мы еще не владеем!» — хотелось крикнуть дядюшке Антиферу. «Вы подадите достойный удивления пример, которому последуют все те, кто способен возвысить свой дух над материальными благами жизни». Дядюшка Антифер резким движением челюсти передвинул чубук с одной стороны на другую, в то время как Замбукко прошептал ему на ухо: «Не объясните ли вы, наконец, этому болтуну цель нашего посещения?» Утвердительно кивнув головой, малуинец подумал про себя: «Нет уж, я не допущу, чтобы он нагнал на меня своей проповедью такую скуку, как вчера». Преподобный Теркумель, открыв свои объятия как бы для того, чтобы принять в них раскаявшихся грешников, сказал умиленным голосом: «Ваши имена, братья мои, чтобы...» «Наши имена, господин Теркумель», — прервал его дядюшка Антифер, — «вот наши имена и звания. Я Антифер Пьер Серван Мало, капитан каботажного плавания в отставке. Жюэль Антифер, мой племянник, капитан дальнего плавания, господин Замбукко, банкир из Туниса». Теркумель подошел к столу, чтобы записать эти имена. «И, конечно, — сказал он, — вместе с отречением от земных благ вы принесли ваши тлетворные богатства, может быть, миллионы?» «Совершенно верно, господин Теркумель. Речь идет о миллионах, и когда вы получите свою долю, вы вольны ее уничтожить, но что касается нас, то мы сами придумаем, как нам поступить». Дядюшка Антифер допустил большую оплошность. Жюэль и Замбукко сразу же это поняли по изменившемуся выражению лица Теркумеля. Лоб его покрылся морщинами, глаза почти закрылись, руки, раскрытые для объятия, захлопнулись на груди, как захлопывается дверь несгораемого шкафа. «В чем же дело, господа?» — спросил он, отступая на шаг. «В чем дело?» — повторил дядюшка Антифер. «Послушай, Жюэль, выложи ему все по порядку, потому что я не отвечаю за свои слова». И Жюэль выложил без всяких недомолвок. Он рассказал все, что было известно о Камиль к Паше, об услуге, оказанной ему Томасом Антифером и банкиром Замбукко, о приезде в Сен-Мало душеприказчика Бен-Омара, нотариуса из Александрии, о путешествии в Оманский залив на поиски первого острова, о дальнейших поездке в бухту Маюмба, где находился второй остров, о содержании второго документа, отсылавшего двух сонаследников к третьему наследнику, которым является никто иной, как преподобный Теркумель, эсквайр из Эдинбурга и так далее. Пока Жюэль говорил, проповедник даже не шелохнулся, глаза его ни разу не блеснули, ни один мускул лица не дрогнул. Мраморная или бронзовая статуя и та не была бы более неподвижной. И когда молодой капитан, окончив рассказ, спросил Теркумеля, имел ли он когда-нибудь какое-нибудь отношение к Камиль к Паше, пастор ответил: «Нет». «А ваш отец?» «Может быть». «Может быть, не ответ», — заметил Жюэль, стараясь успокоить своего дядю, который вертелся на одном месте, словно его ужалил тарантул. «Это единственный допустимый для меня ответ», — сухо возразил Тиркомель. «Настаиваете, господин Жюэль, настаиваете», — прошептал банкир. «По мере возможности, господин Замбуко», — ответил Жюэль. И, обращаясь к Тиркомелю, который всем своим видом показывал, что будет держаться с предельной замкнутостью, Жюэль спросил: «Разрешите мне задать вам вопрос? Единственный». «Да, хотя я могу и не ответить на него». «Известно ли вам, бывал ли когда-нибудь ваш отец в Египте?» «Нет». «Но если не в Египте, то, по крайней мере, в Сирии, или еще точнее, в Алеппо. Не надо забывать, что в этом городе Камильк-Паша провел несколько лет до своего возвращения в Каир. После некоторого колебания преподобный Тиркомель признался, что его отец действительно жил в Алеппо и был связан с Камильк-Пашой. Значит, не оставалось никаких сомнений, Камильк-Паша был обязан благодарностью отцу Тиркомеля так же, как Томасу Антиферу и банкиру Замбукко. «В таком случае я спрошу вас еще», — продолжал Жюэль, «не получал ли ваш отец письма от Камильк-Паши?» «Да». «Письма, в котором говорилось о местоположении островка с зарытыми сокровищами?» «Да». «А не была ли в том письме указана широта этого островка?» «Да». «А не говорилось ли там, что в один прекрасный день некий Антифер и некий Замбуко придут по этому поводу к вашему отцу?» «Да». Эти «да» Тиркомеля падали точно удары молота, все с большей и большей силой. «Ну что ж», — сказал Жюэль, — «капитан Антифер и банкир Замбуко перед вами, и если вы захотите показать письмо Паши, им останется только отправиться в путь, чтобы выполнить волю завещателя, по которой вы и они являетесь тремя наследниками». По мере того, как Жюэль задавал вопросы, Антифер сдерживал себя с величайшим трудом, багровея, когда кровь бросалась ему в голову, бледнее, когда она отливала к сердцу. Тиркомель помолчал некоторое время, потом сказал, сжав губы: «А когда вы отправитесь в то место, где находится сокровище, что вы намерены делать?» «Конечно, вырыть их!» — закричал дядюшка Антифер. «А когда вы их выроете?» «Разделить на три части». «А как вы собираетесь поступить с вашими частями?» «Как нам заблагорассудится, ваше преподобие!» Еще одна неудачная выходка малуинца, давшая возможность Тиркомелю сесть на своего конька. «Так, прекрасно, господа!» — воскликнул он, и в глазах его вспыхнуло пламя. «Вы намерены использовать эти богатства для удовлетворения ваших инстинктов, ваших аппетитов, ваших страстей, другими словами, умножать несправедливость на этом свете!» «Позвольте», — прервал его Замбуко. «Нет, не позволю! Я требую от вас ответа на следующий вопрос. Если эти сокровища попадут вам в руки, вы даете слово их уничтожить?» «Каждый может распорядиться своей частью наследства так, как ему будет удобней», — уклончиво ответил банкир. Пьер Серван Мало взорвался. «Дело совсем не в этом!» — закричал он. «Догадываетесь ли вы, ваше преподобие, какова стоимость этих сокровищ?» «Не все ли мне равно?» 100 миллионов франков! 100 миллионов! И третья часть, 33 миллиона, принадлежит вам!» Тиркомель пожал плечами. «Знаете ли вы, ваше преподобие, — продолжал дядюшка Антифер, — что завещание обязывает вас сообщить сведения, которыми вы располагаете?» «Неужели?» «Знаете ли вы, что не имеете права оставлять без движения 100 миллионов, точно так же, как не имеете права их украсть?» «Я с этим не согласен». «Знаете ли вы, что если вы будете настаивать на вашем отказе, — зарычал дядюшка Антифер, доведенный до последней степени ярости, — мы не остановимся перед тем, чтобы обратиться к правосудию, возбудить против вас дело, объявить вас преступником!» «Преступником!» — гневно, но не теряя самообладания, повторил Тиркомель. «Поистине ваша смелость, господа, равна вашей глупости!» Неужели вы думаете, что я соглашусь разбросать эти 100 миллионов по всей земле и дам возможность людям совершить на 100 миллионов больше грехов? Вы полагаете, что я изменю своему учению и дам право верующим свободной шотландской церкви, людям строгой нравственности, непоколебимой честности, бросить мне в лицо эти 100 миллионов? Надо сказать, его преподобие был просто великолепен, просто велик в своем взрыве красноречия. Жюэль не мог не восхищаться этим неистовым фанатиком, между тем как Антифер, одержимый припадком бешенства, готов был его задушить. «Да или нет?» — закричал он, сжав кулак. «Да или нет? Вы покажете нам письмо Паши?» «Нет!» Дядюшка Антифер дошел до исступления. «Нет!» — повторил он с пеной у рта. «Нет!» «А, мошенник, я вырву у тебя это письмо!» Жюэль стал между ними, чтобы помешать дяде перейти от слов к действию, но тот резко оттолкнул его. Антифер хотел задушить проповедника, стоявшего перед ним, так же холодно и бесстрастно, как раньше. Его разрывало желание обыскать эту комнату, этот шкаф, перерыть бумаги. Надо сказать, что обыск был бы недолгим. Его остановили слова преподобного Теркумеля, произнесенные очень просто, но тоном, не допускающим возражений. «Это письмо бесполезно искать». «Почему?» — спросил банкир Замбуко. «Потому что у меня его больше нет». «Что же вы с ним сделали?» «Я его сжег». «В огонь! Он его бросил в огонь!» — завопил дядюшка Антифер. «Негодяй! Письмо, в котором была тайна 100 миллионов! Тайна, которую нельзя будет больше узнать!» И это была истинная правда. Чтобы уберечься от соблазна и ни при каких обстоятельствах не воспользоваться сокровищами, что противоречило бы его убеждениям, преподобный Теркумель действительно сжег это письмо уже много лет назад. «А теперь уходите», — сказал он, указывая посетителям на дверь. Дядюшка был совершенно убит. Документ уничтожен. Никогда, никогда нельзя будет определить местоположение острова. Был потрясен до глубины души и банкир Замбуко. Он плакал, как ребенок, у которого отняли игрушку. Жюэль вытолкнул обоих сонаследников сперва на лестницу, затем на улицу, и все трое отправились в королевский отель. После их ухода преподобный Теркумель воздел руки к небу и возблагодарил Бога за то, что он помог ему остановить лавину грехов, которую нагромоздили бы эти 100 миллионов.